Глава 19. Развезло меня, как только проводила изумленным взглядом Ронана и закрыла дверь своей комнаты. Все же я до последнего ждала, что маска паиньки с него слетит, что выскочит таки его истинное нутро, затаившегося в засаде озабоченного жеребца. И у двери он предпримет попытку хотя бы облапать меня в качестве доброй ночи, а то и прорваться на мою территорию, ну или на крайний случай отпустит какой-нибудь недвусмысленный намек про то, что я знаю, где его комната, если что. Но нет, Салливан даже в щечку чмокнуть не сунулся. Просто довел за руку до двери и, пожелав спокойной ночи, ушел. Будто на самом деле просто хотел убедиться, что я перепровождена в отведенное мне место и больше не буду вторгаться своим чужим присутствием в их почти семейные посиделки. Потому что, сидя с ними там, за этим длинным столом, осознала, что все начинает восприниматься совсем иначе. Опасно для меня. Так раздражавшие до этого и создававшие хаос в голове препирательства и взаимные подколки братьев, тарахтение дико странного типа Ронни, голоса Марии и Альены сливались в нечто иное. Музыку вместо шума. Музыку, что является частью этой необычной семьи и их окружения. Создает ее атмосферу. Такую плотную, насыщенную, реальную. Такую, в которой им всем уютно, они тут дома. Они да, а я нет. Моего дома, моей семьи не стало вместе с мамой. С тех пор я настоящая стопроцентная американка. Покорительница Дикого Запада, перекати поле. Ни дома, ни родных, ни привязанностей. Вся жизнь на колесах, в погоне за мечтой, в надежде на лучшую жизнь, в поисках того самого места, где хорошо. А хорошо, как оказывается, там, куда я никогда не доберусь. И какого-то черта меня так этим пробрало. Еще и все остальное. В общем, из глаз и носа будто само собой полилось и стало себя так жаль, но просто навзрыд. Со всеми бывает. И почему это я должна быть всегда дурацкой железной леди? Почему я? Вон Альена вся такая, необычная, мягко выражаясь. А этот ее Рик, он же так на нее смотрит, так прикасается. Это одновременно и настолько плотски по-земному. Не обожание идиотское безумным фанатикам своего божества. И так, черт знает, основательно, но чисто. Да и оказавшаяся не такой уж и стервой нон-стоп Мари не обделена подобными же взглядами от своего верзилы Саважа. Он ей буквально все время спину подпирает, будто только и ждет, чтобы оперлась, потянулась за поддержкой, помощью, просто близости и прикосновения. А мне так, что же это я вечно должна быть стойкой, несгибаемой, непрошибаемой? Я хочу хоть немного побыть слабой и женственной, воздушной и требующей утешения на крепком мужском плече. Тук-тук-тук, ну блин, помяни к ночи. Салливан, пожалуйста, я очень устала, давай все завтра. Я постаралась сказать это как можно тверже и увереннее, так, чтобы отвалил уже от меня и дал всласть порыдать над горькой долей. Но стук в дверь повторился. «Да что ж ты такой?» Я рывком распахнула дверь и уставилась прямо в прищуренные недобро глаза носителя фиолетового чуба. Он мгновенно отсканировал мой внешний вид и в одну секунду, приняв вид недалекого фрика, принялся что-то щебетать про очередных птенчиков и котят, а за его спиной маячила внушительная фигура растерянного женишка. Захлопнув дверь перед носом не успевшего среагировать Ронана, мистер Лоуренс снова повернулся ко мне. И я в очередной раз изумилась тому количеству масок, которые он успевал сменить в долю секунды. Сейчас передо мной стояла копия не просто моего шефа, а шефа моего шефа, знаменитого мистера Нельсона. «Скажи мне, Кэтрин Брукс, каковы твои реальные шансы на повышение в этой захудалой конторке, как ее там, нельсы-гуси?» Против воли я улыбнулась, вот уж точно гуси. Что только стадом сильны, а поодиночке с ними любая лиса справится на раз. Может, мне нужна помощь именно хищника, такого, что стоит сейчас прямо передо мной? Думаю, мои шансы настолько мизерны, что скорее равны нулю, мистер Лоуренс. «А насколько велико твое желание утереть им нос и сделать головокружительную карьеру? Да еще и прищемить им хвост?» «Что надо делать, мистер Лоуренс? Я готова. В рамках закона, разумеется». «О, милая, на этот счет не тревожься. У папочки Ронни работают лучшие юристы в вопросах жонглирования исключительно законами и прецедентами. И от тебя мне сейчас потребуется лишь некоторая информация. Никаких коммерческих секретов, лишь то, что не афишируется, недоступно в открытых источниках. Основные конкуренты, сильные и слабые стороны продукции, которую они хотят рекламировать. Имя руководителя вашего рекламного отдела и степень его родства с основным акционером. Короче, все то, что можно нарыть в сети, но на что мне сейчас лень тратить свое драгоценное время. А взамен... Ну, слушайте, я же не дура. Не бывает в жизни сказок, чтобы вот так практически чужой дядя взял и помог сиротке Кэтрин победить ее драконов. Взамен поможешь нашему шоу сорвать очередные вершины в рейтингах. Я помогу с рейтингами. Вашему известному по всей стране шоу вы шутите. Разве что только голышом станцевать на байке. Но, насколько я понимаю, шоу без ценза, да и стриптизерша из меня далеко не айс. Зато кое в чем другом ты вполне себе айс, вернее, ас. Я сейчас отнюдь не про твою роскошную пятую точку. Хитро подмигнул мне продюсер. И именно эту твою фишку я намерен использовать для придания определенной изюминки нашему проекту. В чем разница между человеком, которому нечего терять, и тем, у кого на случай любой потери есть запасной аэродром? Первые прут напролом от безысходности и готовы к самому плохому исходу. При этом отчаянно цепляются зубами даже за призрачный шанс, который частенько оказывается именно призрачным. Миражом, глюком, иллюзией, что, разрушившись, может и тебя сломать. А вторые просто наслаждаются процессом, кайфуют, идя по самому краю пропасти. Потому что уверены, что сорвись они, их внизу ждут не острые скалы, а довольно мягкая подушка безопасности. И сегодня мне впервые в жизни предложили второй вариант. Работа с надежной подстраховкой. Мои слезы и сопли высохли моментально, как только гениальный Ронни изложил мне свой план. «Мистер Лоуренс!» «Кэти, котенок, просто Ронни!» «Мистера Лоуренса оставим твоим гусям!» «Хорошо, Ронни, ты уверен, что все получится так, как ты запланировал?» «Ах, детка, если у Ронни не сработает план А...» «Я всегда смогу воспользоваться планом Б или С или далее по списку. Самое главное, что ты должна знать, что папочка Ронни подстрахует. И даже если тебе покажется, что все рушится к чертям собачьим, улыбайся и получай удовольствие. Что бы ни случилось, мы вывернем это в свою пользу». Беззаботно махнул на маникюренной рукой этот странный фрик в кружевах с остальными яйцами. «Но почему ты так уверен в том, что задумка с кулинарным шоу сработает?» «Потому что мы не претендуем на звание полновесного кулинарного шоу. Как показывает статистика, основной контингент зрителей нашего шоу, как бы это ни показалось странным, дамочки, пускающие слюни на моих птенчиков, и я их понимаю. Таких бруталов, как наши братья-автомеханики». Красавчиков, как на подбор, пойди еще поищи в современном мире, заполоненном метросексуалами, с фиолетовыми волосами и ужимками, стареющей кокетки. Ронни грустно усмехнулся и расправил сбившиеся кружева манжеты. Мужчин-зрителей, несмотря на явно технический антураж, намного меньше. Просто потому, что разбирающихся в крутых байках парней не так уж и много. «А вот ты, котеночек, со своими аппетитными формами, ангельскими глазками и острым, как бритва, язычком, поможешь привлечь как раз недостающую часть. Уставших трудяг самцов, мечтающих о том, чтобы его накормили классическим вкусным мясом вместо изысканной хрени типа шпината в сливках, и обложили его основные базовые потребности». Пожрать и потрахаться. Им будет похрен на тюнинг байка. Зато они ни за что не пропустят ту часть, где красотка кормит своего горячего ковбоя истекающим ароматным соком стейком, Чтобы у него хватило сил на жаркую скачку, сечешь? Скорее доверяю мнению профессионала. А чем больше охват аудитории у шоу, тем выше привлекательность его эфирного времени для таргетированной рекламы. Поверь, минуты до и после твоих экспресс-мастер-классов по приготовлению простых и сытных блюд через пару недель будут стоить бешеных денег. И производители мяса и мясных изделий будут убивать друг друга за возможность пустить свой ролик в это время. И совсем скоро уже тебя будут умолять сняться в такой рекламе или упомянуть их компанию в самой твоей пятиминутке. А что мне делать с моей основной работой? Предвкушать головокружительный карьерный взлет в другой сфере деятельности и спокойно ждать увольнения. Думаешь, это неизбежно? Совершенно уверен в этом. Этот напыщенный индюк, который гусь ни за какие на свете плюшки, не допустит до своей кормушки постороннего человека. Ты должна быть готова к тому, что в ближайшее время на тебя посыплется куча жалоб, претензий, подстав и интриг. Так что мой тебе совет. Держи задницу прикрытой и на каждое указание требуй письменных распоряжений. Чем плотнее ты обложишься со всех сторон, тем мягче будет падать, а ты как минимум споткнешься не раз, потому что подножки тебе будут подставлять ежесекундно. Не проще ли просто уволиться прямо завтра? А позволив им думать, что они сломали тебя, и пропустить упоительный момент собственного триумфа? Да ни за что на свете, кошечка! В двери загрохотали, впечатление, что ногой. Ну, или рукой, которая с легкостью может удержать на весу тяжеленный противень с огромным куском мяса. «О, вот и наш легкокрылый птенчик, Ронан, цыпленочек, я знаю, что ты меня заждался, уже бегу, мой сладенький». «Беги дальше, Ронни, оставь ты уже Кэтрин в покое. Не заливай мне, что не понял, как чертовски она устала в этом нашем дурдоме». Рявкнул прямо в лицо улыбающемуся продюсеру, злющий, как дьявол Салливан. «И прекращай уже называть меня этими дебильными кличками, сколько раз сказано!» «Конечно, конечно, мой пупсё, Селия Салливан, то есть!» «Кэтрин, он тебя совсем достал!» А я смотрела на встревоженные глаза Ронана Салливана и тихо улыбалась. «Похоже, жизнь все же налаживается!» «Ну надо же, пришел спасать меня от ужасного Лоуренса. Мой горячий ковбой на железном коне. Мой неутомимый рыцарь с сильными и нежными руками. О, прямо-таки мой. А почему бы и нет? Пусть и не для вместе навсегда, но для здесь и сейчас вполне даже».